В моем офисе? В офисе МБ. Его подбросили. Майрон снова покачал головой. Да, возможно. Кроме того, полиция нашла волокна ткани из ковра в квартире Клу. Но это ничего не значит. Клу бывал в офисе. Он мог принести их с собой. Возможно, кивнул Уиндзор. Гораздо труднее объяснить пятна крови в багажнике вашей машины. Палубу подкинуло, и Майрон с трудом удержался на ногах. Кровь в Таурусе? Да. И полиция установила, что это кровь Клу? Та же группа. Тест ДНК займет несколько недель. Майрон не верил своим ушам, а Эсперанса пользовалась машиной. Да, в тот самый день. Если верить данным регистрации проезда по Изи Пасс, машина пересекла мост Вашингтона по пути в Нью-Йорк меньше, чем через час после убийства. Примечание. Имеется в виду своеобразный магнитный ключ Изи Пасс, пропуск, с которого при проезде через специальные пункты считывается информация и производится оплата проезда по платным дорогам. Конец примечания. Как я уже сказал, Клу убили в Форт Ли. Его квартира находится в 2 километрах от моста. Это какое-то безумие. Уиндзор промолчал. Какие называются мотивы? Спросил Майрон. С этим полиция пока не определилась, но несколько версий уже есть. Например? Эсперанса стала новым партнером МБ Прет. Ей доверили управление компанией. Она могла потерять важного клиента. Очень сомнительный мотив, Майрон нахмурился. Плюс недавняя драка. Возможно, Клу обвинил ее во всех своих несчастьях. Возможно, она хотела отомстить. Кто знает. Ты сказал, она не хочет тебя видеть? Да. Но ты говорил с ней об этом деле? Да. И что? Эсперанса заявила, что все держит под контролем, ответил Уиндзор, и что я не должен связываться с тобой, потому что она не хочет с тобой разговаривать. Майрон озадаченно нахмурился. Почему? Понятия не имею. Он мысленно представил себе Эсперансу, испанскую красотку, с которой познакомился, когда она профессионально занималась рестлингом под псевдонимом Крошка Покахонтас. Это было 1000 лет назад. Эсперанса работала в МБ со дня основания компании. Сначала секретаршей, а потом, получив диплом юриста, стала полноправным деловым партнером. «Я ее лучший друг», — напомнил Майрон. «Я тоже». «Тогда почему она говорит такое?» Уиндзор, видимо, счел вопрос риторическим и не ответил. Остров исчез из виду. Во все стороны простиралась только голубая, испещренная мелкими белыми бурунами, гладь Атлантики. «Если бы я не сбежал», — начал Майрон. «Майрон?» «Да?» «Ты опять ноешь. Терпеть не могу, когда ты ноешь». Майрон кивнул и тяжело оперся на перила. «Есть какие-нибудь мысли?» — спросил Уиндзор. «Она со мной поговорит», — пробормотал Майрон. «Будь уверен. Я только что пытался ей позвонить». «И что?» «Не отвечает». «А Большой Синди звонил?» «Они живут теперь вместе». «Неудивительно», — подумал Майрон. «Какой сегодня день недели?» — спросил он вслух. «Вторник». «Большая Синди все еще ходит в кожу и похоть?» «Возможно, она там». «Днем». Майрон пожал плечами. «Сексуальные отклонения никогда не спят». «И слава богу», — отозвался Уиндзор. Они замолчали, прислушиваясь, как мягко покачивается на волнах яхта. «Красиво, правда?» — Уиндзор прищурился на солнце. Майрон кивнул. «Хотя тебя, наверное, от этого уже тошнит». «Чертовски», — подтвердил Майрон. «Тогда пойдем вниз. Думаю, тебе понравится». Глава 3. Уиндзор нагрузил яхту видеофильмами. Они посмотрели «Старый Бэтмен» с Джули Ньюмор и Лесли Гор, «Женщина-кошка» и «Киска Мяу-Мяу», «Странную парочку», «Оскар и Феликс» в серии «Пароль», серию из «Сумеречной зоны» и кое-что посвежее, «Сайнфелд», тот эпизод, где Джерри и Элейн приезжают к родителям Джерри во Флориду. Заедалось все это тушеным мясом в горшочках. На тот случай, если кому-то не хватит, на борту имелись чипсы, сырные снеки, основательный запас йо-хо и даже разогретая пицца из Калабрии, что на Ливингстон-авеню. «Умница, Уин. Социопат, конечно, но отличный парень». Кинопросмотр имел мощный терапевтический эффект. Яхта, а потом и самолет, стали для Майрона чем-то вроде камеры адаптации, где он смог прийти в себя и восстановиться перед тем, как выйти в реальный мир. Друзья всю дорогу почти не разговаривали, если не считать восхищенных вздохов в адрес Джули Ньюмар. Каждый раз, когда она появлялась на экране в костюме из черной кожи, Уинзер мурлыкал «Совершенство!». Когда на экран вышло это телешоу, им было по 5-6 лет, и Джули Ньюмар в роли женщины-кошки одним махом вывела их из фазы латентной сексуальности в самую, что ни на есть, активную. Почему, неизвестно. Может, потому что она играла злодейку, или по каким-то еще более первобытным причинам. Интересно, что сказала бы об этом Эсперанса. Майрон старался о ней не думать. Бесполезно, и только зря бередит рану. Но в последний раз они устраивали такой просмотр в Филадельфии втроем, с Уинзером и Эсперансой. Ему не хватало ее смачных комментариев. Лодка причалила к берегу, и они зашагали к частному самолету. «Мы ее спасем», — объявил Уинзер. «Мы ведь хорошие парни». «Не уверен». «Прочь сомнения, мой друг». «Я имел в виду, что мы хорошие парни». «А то какие же?» «Я-то точно нет». Уинзер скорчил одну из своих гримас, подбородок вперед, твердый взгляд. «Не дать не взять, отец-основатель с Мэйфлауэра». Примечание. Морское судно, на котором английские переселенцы-пуритане, отцы-пилигримы, пересекли Атлантический океан и высадились в Северной Америке, 1620 год, основав поселение Плимут, первую британскую колонию в Новой Англии. Конец примечания. «Этот твой моральный кризис», — отрезал он, — «совершенно не кстати». В кабине частного самолета их встретила пышнотелая блондинка с умопомрачительным бюстом, отличный экземпляр для вечернего телешоу. Она принесла напитки, сдобрив угощение смешками и милыми ужимками. Уинзер поблагодарил ее улыбкой, блондинка улыбнулась в ответ. «Забавно», — пробормотал Майрон. «Что именно?» «У всех твоих стюардесс огромный бюст». Уинзер нахмурился. «Ради бога! Она считает себя стюардессой». «О, прости мою бестактность. Проявляй больше уважения, дружище», — наставительно заметил Уинзер. «Угадай, как ее зовут?» «Надеюсь, не Тауни?» «Почти попал. Кэнди. Но она пишет не Кэнди, а Кэнди. И над «и» кратко рисует красное сердечко». Конечно, Уин всегда был отъявленной свиньей, но сейчас он превзошел себя. Майрон откинулся в кресле, пилот обратился к ним через громкую связь, назвав каждого по имени. Потом лайнер взлетел ввысь.